он пахал прямо по машинам. Потом взорвался и сгорел, но перед этим устроил бойню. Автобус «Грейхаунд» — это что-то новое и неприятное. Внезапно зажглись все фары, залив стоянку жутким слепящим светом. Грузовики с ревом ездили туда-сюда. Фары как будто стали их глазами, и в нарастающем мраке темной коробки трейлеров казались горбатыми доисторическими животными. Буфетчик сказал: «А не опасно включить свет?» «Включите», — ответил я, — «и узнаете». Он нажал на выключатели, и под потолком засветились шары, усыпанные мошкарой. С трудом ожила неоновая вывеска по фасаду: «Стоянка грузовиков и ресторан Конанта «Вкусные обеды». Ничего не произошло. Грузовики продолжали объезд. «Не понимаю», — сказал водитель грузовика. Он слез с высокого стула у стойки и прохаживался рядом. Его рука была обмотана красной тряпкой, какой пользуются механики. «У меня с моим мотором никаких проблем не было. Хорошая старушка. Я сюда в час с небольшим заехал, чтобы поесть спагетти, и вот это случилось». Он взмахнул руками, и тряпка развязалась. «Мой мотор вон там, со слабым левым габаритным огнем. 6 лет на нем езжу. Но стоит мне выйти за дверь...» «Все только начинается», — сказал буфетчик. Глаза его были полуприкрыты и темны. «Должно быть, дела плохи, если приемник не работает. Все только начинается». Лицо девушки стало белым, как молоко. «Не беспокойтесь», — сказал я буфетчику. «По крайней мере, пока». «С чего бы?» — волновался водитель грузовика. «Электрические штормы в атмосфере? Ядерное испытание? С чего?» «Может, они сошли с ума?» — сказал я. Около 7 я подошел к буфетчику. «Как наши дела? Я имею в виду, если нам придется подзадержаться здесь». Бровь его изогнулась. «Неплохо. Вчера только подвезли продукты. У нас 2-3 сотни булочек с котлетами, консервированные фрукты и овощи, кукурузные хлопья, яйца, молоко только то, что в охладителе, но воды полный колодец. Если нужно, мы впятером продержимся тут месяц, а то и больше». Подошел водитель грузовика и подмигнул нам. «У меня все сигареты кончились. А вот автомат с сигаретами». «Это не мой», — ответил буфетчик. Водитель грузовика, державший стальной стержень, который он нашел в подсобке, приступил к обработке автомата. Паренек спустился туда, где поблескивал и вспыхивал огнями музыкальный автомат, и опустил четвертак. Джон Фогарти начал петь, что родился в дельте реки. Я сел и выглянул из окна. То, что увидел, мне сразу не понравилось. К патрулю присоединился легкий пикап марки «Шевроле», словно шотландский пони среди першеронов. Я наблюдал за ним до тех пор, пока он бездушно не переехал тело девушки из Кадди, после чего отвел глаза. «Это мы и сделали!» — неожиданно с отчаянием закричала девчушка. «Они не имеют права!» Приятель велел ей замолчать. Водитель грузовика вскрыл сигаретный автомат и набрал 6 или 7 пачек «Вайсрой». Он разложил их по карманам, а одну вскрыл. По решительному выражению его лица можно было подумать, что он собирается не курить сигареты, а глотать.